of negotiations you break down. I never give you my number, I only give you my situation. And in the middle of investigation I break. Out of college, money spent, see no future, pay no rent. All the money's gone, nowhere to go. Any job got the sack, Monday morning turning back. Yellow lorry slow, nowhere to go. Саров, он магистр, может быть, даже профессор джазовых наук, высшее джазовое образование, представляющее собой свободное музыкальное высказывание на жестко заданную группой The Beatles тему. Можно ли этому научить? Пытаемся мы обсудить в текущих программах «Серебряные нити». Можно ли научить свободному бытию в одном узковзятом джазе? Мнения резко разделяются. Кто-то считает, что это врожденное, научить этому нельзя. Кто-то считает, что учить можно и нужно, и кто-то научится. Я, в общем, принадлежу ко второй группе людей. Я считаю, что если у талантливого педагога есть задача научить талантливого человека или разглядеть в нем талант любой ценой, то чего не смогли сделать родители, то тогда этот самый человек сможет обнаружить свое подлинное бытие, которое будет непростым, как, собственно, и у Сары Вон, например, лично. О высшем образовании продолжаем мой разговор, и о том, что происходит в нашем высшем образовании, и о том, что, в общем, нужно сделать, задуматься или хотя бы попытаться сделать для того, чтобы хотя бы как-то исправить ситуацию. Ну, действительно, мальчики учатся для того, чтобы не ходить в армию. Девочки для того, чтобы получить светское образование и стать умной женой. Я перебарщиваю? Ну, наверное, перебарщиваю. Но можно ли научить человека вот этому самому существованию? Можно ли научить его самостоятельности, высказывания и мышления? И нужно ли это делать? Может быть, нам нужны хорошие, твердые специалисты, которые честно на протяжении нескольких лет заучивают стандарты. Между прочим, и тот, и другой подход возможен. Ну, как я говорил в прошлой передаче, я считаю, что высшее образование имеет своей целью создание элиты. Эту элиту когда-то называли интеллигенцией. И это слово имеет огромное количество всяких разных интерпретаций, вариантов. Ну, в общем, в конечном итоге в России оно всегда подразумевало просто людей, имеющих высшее образование, понимающих людей, разбирающихся, специалистов, потом спецов красных, да. История сложная и разнообразная, но мне хочется сказать лишь об одном. И тем не менее, мы все внутренне чувствуем, что человек, получивший какое-то минимальное количество знаний, интеллигентом в подлинном смысле этого слова, еще не является. интеллигент – это экзистенция, существование. Это способность честно и самостоятельно высказываться на ту тему и вокруг той темы, в которой ты являешься или чувствуешь себя, или имеешь диплом специалиста, или бакалавра, или магистра. На самом деле принципиального значения для меня с точки зрения психологической это не имеет. Что нужно делать с нашим высшим образованием? Каковы главные деструктивные процессы, которые в нем происходят? Как вы относитесь к его целям? И можно ли научить человека быть? Потому что быть и быть самостоятельным – это в сущности одно и то же. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России. 495-956-15-14. Высшее образование в паузах, высшее джазовое. Troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Oh, Серебряные нити. Я вот все время думаю, что если Yesterday The Beatles перевести по смыслу на язык нашей сегодняшней программы, то получится, все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, и было это давно, и неправда. Что-то вроде. Вот что сказала наша слушательница и преподаватель вуза Мария Григорьевна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, меня зовут Марина Георгиевна, я преподаватель из Санкт-Петербурга. По понятной причине вуз не буду называть, но у меня есть тоже свои суждения о том, что происходит в наших учебных заведениях высших, но и не только высших. Давайте рассмотрим проблему так. В вузе есть студенты и преподаватели. Начну со студентов. Уже много-много лет приходят, но лучшего слова, чем пустые внутренние студенты, я не могу подобрать. Это в масти своей. Что я имею в виду? Я работаю как раз с первым курсом. Люди, которые ничем не могут заинтересоваться, которых очень трудно увлечь. Вот вы говорите о воспитательной функции. Подобрать ключ к современным студентам необыкновенно сложно. И не потому, что мы не профессионалы, а потому, что с ними что-то происходит уже в школе. Или ценность знаний падает, или с ними, как с людьми, что-то происходит. Это очень трудно. Дело даже не в их уровне знаний, а в их настрое. В мое время, в 80-е годы, когда проявлять свою гражданскую позицию, тогда, может быть, кто-то не хотел или там не имел возможности, а эти просто не хотят. И я помню, какой-то был конфликт у студента с деканатом, и человек, доверяя мне, подошел и спросил, вот что делать, Марина Георгиевна? Я говорю, ну как что делать? У вас есть права, и вы, пожалуйста, совершенно свободно их отстаивайте. И если вы, нынешние студенты, не начнете это делать, то мы ничем вам не можем помочь, у нас нет надежды. Тем не менее, путем отстаивания своих прав никто не пошел. Это первая сторона студента. И вторая сторона, конечно, преподавателя. Нечего скрывать, что преподаватели в Петербурге, ну, по крайней мере, в тех вузах, с которыми я имею дело, настроены позиционно к современной ситуации, скажем так. И поливать грязью высшее руководство страны – это нормально. И это часто в беседах где угодно. Но когда дело доходит до того, чтобы что-то, хоть что-то изменить в собственном вузе, ни одного человека, который бы другого человека защитил своего коллегу, или какие-то проблемы важные для вуза защищал, эти люди со своей гражданской якобы активной позиции, их просто нет. Понимаете, хорошо свергать кого-то и желательно, да, это все мы можем на словах. А когда в собственном вузе проявить свою гражданскую позицию, объединиться, поставить какие-то вопросы, по крайней мере, в нашем вузе, пусто. Приведу один маленький пример. Несколько лет назад я была на собрании, у нас появился новый проректор по учебно-воспитательной работе. Обсуждали вопросы, я спросила, извините, пожалуйста, вот что делать с нецензурной бранью. К сожалению, в нашем вузе, в мужском вузе, в коридор невозможно выйти. И я спросила своих коллег, преподавателей, ребята, что делать? На что проректор засмеялся и сказал, ну что вы, дамочка, эти дети росли в 90-е годы, когда их родители зарабатывали деньги, когда эти дети росли без родителей. Это была такая среда. Ну что, мы с вами тут сейчас будем что-то менять? И ни один человек в аудитории из преподавателей меня не поддержал. Спасибо за внимание. До свидания. Вот ведь что я, какую я вынес для себя мысль из звонка Марии Григорьевны. Дети пустые и преподаватели пустые. И две пустоты все время стучатся друг от друга. Получается такой гулкий, долгий звук. Ну, я почему-то надеюсь, что вот совсем уж так не бывает. И если уж преподаватели считают себя профессионалами, ну, правда, то дело не в преподавателях, как или в студентах, как в некой такой монотонной, серой, пустой массе. Дело, наверное, в каждом отдельном преподавателе. Ну, например, в Марии Григорьевне. Вот я все время, знаете, Мария Григорьевна, обидитесь на меня, наверное. Я все время вспоминаю анекдот один из моей юности. Он, извините, пошлый. Если кого задену, прошу прощения. Помню я... С бородой анекдот, конечно, с большой, с седой. Но в мое время его рассказывали примерно так, что в одной школе был жуткий класс, 4-й А. Или Б. Б, наверное, все-таки. И там ни один преподаватель справиться не мог. Как только в класс ходил, так вылетал ободранный. Дети там ржали, ругались матом, бросались предметами всякими тяжелыми. Пришел новый преподаватель в школу и ему говорят, ну, что делать, будем вас закалять, как сталь. Как бы возьмете 4-й Б. И преподаватель тяжело вздохнул и говорит, давайте попробую географию. Он им преподавал, и вот он заходит в класс. Там некоторое время шум, потом тишина. Директор говорит, все стоят в коридоре, директор говорит, слушайте, они его там не убили ли случайно, давайте зайдем посмотрим. Заходят, сидят дети, слушают преподавателя, он им что-то рассказывает, они, открыв рты, слушают. Все так на цыпочках вышли, потом спрашивают преподавателя, что вы с ними такое сделали? Они же пустые совсем. На что преподаватель говорит, ну, я испугался очень. Потом смотрю, презервативы по классу летают. Я поймал один, поднял его вверх, как флаг, и говорю, ребятишки, давайте натянем презерватив на глобус. Ну, они меня тут и спрашивают, а что такое глобус? Ну, я им и рассказал. И, конечно, там не презерватив в тексте, ну, неважно. Важно, что я всегда повторяю, что это был гениальный педагог-новатор 70-х годов, на самом деле. Он, видимо, смог опустить свое самолюбие, снизить его до уровня учеников. И не стал возмущенно орать, немедленно положите презервативы и возьмите ручки, а попробовал сделать что-то другое. Это, на этом и решиться никаким образом не можем, потому что, ну, так уж прямо вот до презервативов буквально, я, конечно, опускаться никому не советую, но если вузовский преподаватель, академический, умный, скосит глаза, то он поймет, что пустота в глазах студентов нынешних, она называется компьютерная игра и виртуальная подмена общению. Общение ВКонтакте. Да-да, на полном серьезе. Можно попробовать с ними ВКонтактике попереписываться. И очень удачно получается у некоторых. Я знаю таких преподавателей. И более того, как бы есть много всяких разных вариантов. В частности, преподавание можно выстроить по методам компьютерной игры. Это очень просто. Можно брать разные модели игр, но выстроить его можно на основе того, что любая компьютерная игра – это некий набор базовых реперных точек или станций, уровней и призов, которые можно собрать по дороге. Призы эти, обратите внимание, не денежные, это дополнительные жизни, там дополнительные пересдачи, да, в общем, как бы было бы желание, этой моделью можно пользоваться более или менее серьезно, потому что, уверяю вас, что вот та самая пустота и отсутствие всяких интересов, это, как правило, наличие интересов к тем или иным компьютерным играм. Ну, что делать? Да, да. И как бы мы себя много выше и умнее дизайнеров и разработчиков компьютерных игр не чувствовали, как бы высоко ни было наше преподавательское самолюбие, все очень зависит от того, от простой очень вещи. Какую цель мы перед собой ставим? Вот преподаватель пуст только в одном случае. Если у него внутренней задачи нет заполнить пустоту детей. Ну вот, вот говорит преподаватель мне, преподаватель вуза в эфире, говорит, пустые дети. Это значит, он имеет прекрасный, потрясающий материал. Потому что, собственно, только в пустую чашку можно налить чай. Помните старую восточную притчу? Просто как-то надо научиться это наливать, а этого мы категорически не хотим. Это ниже нашего достоинства. Менять не программу, а схему и методику преподавания, чтобы не было так обидно. А то получается, что пустота учеников, что в школе, что в вузе, пустота. Это как бы такая, понимаете, индульгенция преподавателю ничего не делать. Ну вот они пустые, и шли бы они все лесом. А какой же я тогда преподаватель, и в чем мой профессионализм? Личный, вне идиотизма вузовских программ, коммерческих, тыры-пыры, восемь дыры. Но начинается все равно с меня. Все равно я преподаватель, я Макаренко, я герой анекдота. И я должен что-то такое попробовать любой ценой построить. Здравствуйте, Антон. Есть у нас город Липецк? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Простите, что так долго заставил. Я регулярно слушаю вашу передачу, находясь у себя на дачке под городом Липецком. И очень приятный спектр ощущений вы обеспечили мне сегодня, потому что я настроился послушать джаз в начале передачи, прекрасный Сару Вон. А затем вдруг подумал о Макаренко, а затем вдруг подумал о педагогике, а затем вдруг подумал о еще и о самореализации педагогов. Все-таки немножечко испугался после этого, так как настрой мой изначально был на джаз. Хочу заметить один интересный факт. Собственно, что можно сказать о высшем джазовом образовании? Вот вы поставили вторую песню «Yesterday» в исполнении прекрасной Сары Вон, да? Это же Сары Вон. Да, да. И в самом начале она начала не как Битлз с первого слова этой песни, а именно со второй строчки, со второго квадрата. И там была маленькая пауза, в которой вы, видимо, забыв выключить микрофон, немножечко хмыкнули и покряхтели, как свойственно вам. И это настолько слилось с вот этой вот началом строчки этой песни, что мне показалось, что вы именно почувствовали какое-то вот такое ощущение, и вы же не первый раз слышите эту песню, да, в исполнении Сары Вон, и вам очень нравится вот то, что она начала не с первой строчки, и отреагировали на ее вот этот вот маленький ход, да, собственно, такой аранжировочный ход. Соответственно, мне сразу же показалось, что у вас также есть высшее джазовое образование. Перебью. Например. Там есть, это когда вот это проваливается доля такта, она это подчеркивает. И знаете, что хотел сказать? Спасибо большое, кстати говоря, Антон. Я хотел сказать, что это такая дырочка образуется, пустоты, в которую можно свою душу положить. Вот это, когда провал идет, ты можешь в него вложить свое. И это поэтому для меня джаз — это музыка экзистенциальная, сущностная, и это музыка, которая позволяет человеку выразить себя. В этом суть импровизации. Простите, что я вас перебил. Отойдя немножечко от джаза и вернувшись к педагогике, да, я все-таки, знаете, склонен считать, что в первую очередь, здесь для того, чтобы стать магистром, допустим, какой-либо науки, да, неважно, там это математика, джаз, педагогика, я думаю, что нужно быть все-таки самоэрудироваться, нужно заниматься самоэрудицией в любом предмете, и тогда этот предмет будет доступен. Спасибо большое, Антон. В любой стадии, и собственно, все примеры из истории говорят, как видно, что, в общем, люди в направлении, в котором они занимались и работали, в основном достаточно большие, да, скажем, великие люди, они все-таки шли по пути самоэрудиции. Они же не были такими простыми. Ну, конечно, были там вот такие самородки. И вот опять, Антон, не обижайтесь. Да, там разное было. И там не только Джим Моррисон, джазовых можно вспомнить огромное количество людей, которые вообще никакого образования не имели, но музыкального и нотов не знали. Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что, понимаете, какая штука? Это обидно до слез, потому что мы говорим, и это уже в прошлой передаче звучало, мы говорим, что халтура наших вузов, нежелание чего-то менять в связи с тем, что студенты изменились, их характеры изменились, их воспитание изменилось, это хорошо. Потому что, ну, кто этой халтуре сможет противостоять, потому что он такой от рождения противостоятельный, тот и сам себя образует. А кому не надо, тот, ну, съест какие-то знания и все равно никакого образования не получит. Потому что в наших вузах образование получить нельзя. И опять все упирается в ту самую экзистенцию, в то самое бытие. Как бы, ну вот кто это как-то научился чувствовать, тот и ура. Тот, значит, вот плохо это или хорошо, тяжело или легко, но станет самостоятельным человеком. И поэтому да здравствует халтура наших вузов, да здравствуют преподаватели, которые не хотят заполнять никаких пустот студентов, а долдонят точно по учебникам, чтобы ни в чем никогда ни разу не ошибиться и не взять ответственность на себя. И как-то мне даже стыдно это признавать, хотя в вузах я, если и преподавал, то только, ну так, факультативно, да, постоянным преподавателем я никогда не был. Что делать по времени? Еще одна музыкальная пауза. Making each day of the year, changing my life with a wave of his hand, nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. For to love him is to meet him everywhere. По-моему, все и всегда меняется или начинает меняться с человека. И, к сожалению, в вузах и в школах тоже не с ученика, с преподавателя. Все зависит от того, не хочет ли он какого-то протеста, А хочет ли он чего-то изменить в человеке, в ученике? Наполнить его чем-нибудь? К сожалению, вот эти задачи, внутренние задачи, мы ставить, на мой взгляд, разучились. Здравствуйте, Наталья. Алло. Да-да. Наталья Кострома. Здравствуйте, Наталья. Я отработала 42,5 года преподавателем математики провинциального вуза. Я не могу сказать, что студенты пусты. Это способ защиты современной молодежи от внешнего мира. Конечно, да. У них прекрасный внутренний мир. Надо до него достучаться. Если ты идешь преподавать, то ты не предметник. Предметник – это необходимое условие. Ты должен знать свой предмет и быть порядочным. Не брать взяток. Вот. И при этом это необходимое условие. Достаточное. Ты идешь отдать все, что ты накопил за свою жизнь своим студентам. Мой опыт показывает, что это вот понимается и воспринимается. У меня из каждого потока есть друзья, которые стали друзьями моими на всю мою жизнь. С матом у меня была история подобная, но я ее решила очень просто, в своем потоке. Я отвезла своих детей к великолепному священнику, который священник в третьем поколении. Село Некрасовское, это бывшие Большие Соли под Ярославлем. Я присутствовала при его беседе. Я не могу вам ее повторить, но он им сумел объяснить, что матом разговаривать нельзя. И один из студентов приехал домой, когда мама что-то ему сказала матом, он сказал: мама, пойди попроще рот выплюни, что я больше этих слов дома не слышал. Другая ситуация, значит, тоже опять же математик. Значит, у нас был совершенно уникальный человек, к сожалению, его уже нет. Он восстановил усадьбу Следова, и нужно было ему помочь, Юрий Петрович Карбатский. И нужно было помочь ребятам. Я вот сейчас говорю, что дети не хотят ничего делать бесплатно, это неправда. Если они понимают, что ни мне лично, ни Карбатскому ничего шкурно не надо, знаете, как они работали? Чтобы вот, там, ну, просто уникальная была ситуация. Надо просто любить свою работу, надо быть профессионалом, надо не брать взяток, и надо просто любить своих детей. Причем мои дети выпускали журнал «Усилие воскресенья». Даже название журнала. Мы делали прекрасные вечера по творчеству Цветаева и Тарковских. Мы ездили по всем этим местам. Причем я возила своих студентов не в город Мышкин, не в город Нерехту. Я возила на Гречухина, тот, который закоперщик в Мышкине. Я возила детей в Нерехту, на Нину Петровну Родионову, тоже, к сожалению, непокойную. Она закоперщик восстановления Нерехты. И я говорила им, что вы живете в маленьких городках Костромской области, вы можете сделать из них Мышкин, вы можете сделать из них Нерехту, если вы любите свою страну. Это прекрасная работа, это очень хорошая работа, только ее нужно любить. Спасибо большое, Наталья. Я думаю, что это самые прекрасные слова, которые я только мог сегодня услышать. Просто я правда считаю, что все начинается с преподавателя. И проблема в том, что просто время, когда понедельник начинался в субботу, я очень люблю это повторять, время магов, увлеченных своей работой, когда каждый институт и каждый вуз был ничего, оно ушло. Поэтому вся беда в том, что преподаватели не работают, а отрабатывают, потому что им нужно заработать денег для того, чтобы отдохнуть от этих пустых студентов и от всего остального тоже. Может, я заостряю и провоцирую, но в действительности все ведь начинается с этого, действительно, с любви к работе. Она и определяет бытие и самого преподавателя, и его студентов. Здравствуйте, Дмитрий. Простите, ради бога, что я давно не предоставил вам слово. Добрый вечер. Вот хочется пойти с двух сторон значит, поднятой проблемы и сойтись в одном. Вот пустота студентов, она вызвана тем, что они не видят смысла как бы в образовании. Хотя тут можно много о чем говорить, но в последнее время это было так, что значит, ценность образования была очень эфемерна, хотя говорили, что вот учись, учись, там тебе будет хорошо, ты достигнешь большего. Но на самом деле брали на должности кого надо, по знакомству и так далее, и так далее. Значит, и в результате вот вторая проблема, я просто знаю, так сказать, вот из первых рук, что что преподаватели вузов сейчас получают, ну вот в среднем, так сказать, 15-20 тысяч рублей, это в два раза примерно ниже, чем преподаватели школы, ПТУ и техникума, вот в том числе вот в Москве и так далее. Значит, в результате какие кадры остались вот, ну, да, в вузе? Это те, которые вынуждены зарабатывать, которые вот, я даже знаю, что в Гнесинке профессор, ну, пару лет назад получал 8 тысяч рублей. Что это за профессор на 8 тысяч рублей? Значит, он вынужден подрабатывать частными уроками, там, по вокалу и так далее, значит, ли брать взятки на экзаменах и так далее, и так далее. А в результате зачем тогда учиться, чтобы получать эти 15 или 8 тысяч рублей? То есть это, опять же, о ценности образования вот как такового. Все проблемы в том, что если бы тот профессор ушел и пошел бы работать куда-нибудь в другое место, пусть не сильно дороже, пусть на 16, то, может быть, что-то и изменилось. А так как он остается и предпочитает брать взятки, не меняется ровным счетом ничего. Хотя, казалось бы, да, что такое работа за 8 тысяч? Ну, это значит просто должность, которая дает престиж. И с этого престижу человек что-то такое имеет. А потерять свой престиж боится. Ну и, конечно, при таком страхе никакой он уже и не профессор. И вопросы эти подняты правильно. Но все равно вот вся беда в том, что людей, которые любят свою работу и свой предмет тоже, действительно остается все меньше и меньше по самым разным причинам. А между прочим, я хочу сказать про зарплаты и про все остальное, что это те самые люди, единственные, которые способны удержать молодых людей от эмиграции, ту самую элиту нации, которая вообще, в принципе, способна что-то изменить. А вот удержать их, оставить, деньги не могут. Может только интерес, только увлеченность, потому что в ней смысл человеческого бытия. И нет увлеченности расслабляться ради того, чтобы расслабиться, все равно не получится. Не получается это у человека. Ну, никак. Спасибо вам большое, Дмитрий. И это, наверное, все, что мы сегодня успеваем спеть и сказать. И, конечно, думать об этом, говорить об этом, спорить об этом необходимо, потому что без высшего, слышите слово какое, высшее, высшего образования страна существовать не может, потому что высшее образование – это та элита, и только она, которая способна двигать страну вперед. Спокойной ночи. You want